Она посмотрела на меня так, что у меня мурашки побежали по спине. «Привезите его сюда. И он у меня здесь разговорится. Ну что ж, тогда поехали». Я встал. Она открыла ящик стола, достала револьвер 25-го калибра, проверила обойму и сунула его себе в карман. Допив виски, она взглянула на себя в зеркало. «О, черт возьми, я похожа на привидение. Хорошо, что Ник не видит меня сейчас. Он рад был бы видеть вас сейчас, как бы вы ни выглядели», — ответил я, и мы пошли к двери. Она выключила свет, мы вышли из дома и пошли к моему Бьюику. «А что, если захватить Барретта и заставить его говорить?» — предложила она, садясь рядом со мной. «Это сэкономило бы немало времени». «Мне не слишком нравится эта идея», — ответил я, выезжая на набережную. «То, что может пройти с Бетилио, вряд ли пойдет с Барреттом. Он слишком крупная фигура. Он может нам рассказать все, а потом на суде от всего отказаться, да вдобавок ко всему обвинить нас в том, что мы у него пытками выбили эти сведения. Если нам не удастся спасти Ника, я все равно доберусь до Барретта», — с угрозой проговорила Майра. «Я уже обещала это себе». Я остановил машину рядом с баром «Дель Монико». «Давайте займемся сейчас прежде всего спасением Ника», — сказал я. «А Барретте же мы всегда успеем позаботиться». «Вы бывали здесь когда-нибудь?» «Да, конечно. Ник постоянно торчал в этом баре. Мне хотелось бы увидеть ту самую комнату, где Ник играл в карты с Бетилио. Можно это устроить?» «Можно, если она свободна». Мы вошли в бар, залитый светом. Там играл музыкальный автомат, и было полно посетителей, крепких мужчин довольно угрожающего вида. За столиками сидели девицы в шортах и бюстгальтерах, пытавшиеся увлечь своих партнеров наверх. Но это им редко удавалось. Такого рода сцены можно часто видеть в фильмах голливудской киностудии «Братья Уорнер». Для полного сходства недоставало только Хэмфри Богарта. Майра держала себя в этой обстановке уверенно. Она подошла к стойке по полу, засыпанному опилками, и поманила пальцем одного из барменов. Я стоял позади нее, готовый пресечь любую неприятность. Компания мужчин остановилась на пути к стойке, переговариваясь. Они стали разглядывать Майру. «Хеллоу, крошечка», — сказал один из них. «Ну вот, неприятности начались», — подумал я. «Какого черта я привел ее сюда? Вместо расследования у меня будет драка с компанией парней, каждый из которых здоровее самого Корнеры». Майра повернулась, оглядела мужчин с такой яростью и тихой злобой, сказала им несколько слов, и они остановились как вкопанные, а потом повернулись и медленно, как будто их что-то поразило, пошли прочь от стойки. Майра пошепталась с барменом. Потом он кивнул в сторону лестницы. «Пойдемте», — сказала она мне. «Нам нужно подняться наверх». Мы прошли сквозь толпу к лестнице. «О, вы ловко справились с ними», — сказал я, поднимаясь вслед за ней по лестнице. «Я привыкла заботиться о себе сама. Чем грознее такие мужчины с виду, тем слабее они в душе», — улыбнулась она, может быть, первый раз за весь вечер. «Бармен сказал мне, что Бетилио через полчаса придет сюда играть в покер. Он не предупредит его, что мы ждем?» Она покачала головой. «Он мой друг. Что мы будем делать? Дождемся его и схватим? Нужно сначала осмотреть поле боя». Мы достигли лестничной площадки. Перед нами был длинный коридор. «Комната номер 15», — сказала Майра, и, проходя по коридору, остановилась перед одной из дверей. Открыла дверь, зажгла свет —